Глава 56. Ван Гуан Ху. Тигр. «Простите мне мою грубость», — улыбнулся Юэ. Лысый и со шрамом Чэн Си шагнул к тигру, но на его пути встал скелет, блокируя его. «Юэ, что ты этим хочешь сказать?» Чэн Си остановился и, нахмурившись, повернулся к Юэ. «Ничего такого. После того, как старший тигр отведет своих людей, вы также сможете вернуться». «Чэн Си, пока останешься с младшим братом Юэ», — легко сказал тигр, посмотрев на Юэ. «Да, босс тигр». Чэн Си остался с Юэ. «Старший тигр, давай тогда начнем передачу припасов», — сказал Юэ. «Это не срочно. К тому же наш транспорт не сможет забрать столько припасов сразу», — признался тигр. «Почему бы вам не отправиться в деревню Джангуан со мной? Позволь продемонстрировать наше гостеприимство. Юэ, я восхищаюсь твоей силой. Надеюсь, мы сможем стать друзьями. Неужели ты не дашь сохранить мне лицо?» «Хорошо, мы поедем с вами», — немного подумав, кивнул Юэ. «Но, старший тигр, как я уже говорил, мы едем в Лонхай, поэтому мы можем остаться только на день». «Нет проблем, ты уже мой друг», — от души рассмеялся тигр. «Конечно, вы вольны приходить и уходить, как сами того захотите». Так 4 джипа и 2 трактора с 28 боевиками, сопровождая 2 грузовика Донгфэнг, медленно отправились к деревне Джангуан. Деревня Джангуан находилась недалеко от трассы и была небольшой, насчитывала не больше 50 дворов. Недалеко за пределами деревни, в поле дикорастущих трав, колошились дети в возрасте от 8 до 13 лет. Будучи грязными и чумазами, они выглядели как маленькие обезьяны. У ворот деревни были возведены небольшие баррикады, возле которых стояли 2 скучающих боевика, вооруженных автоматами тип 81. «Босс Тигр!» – поприветствовали стражники, въезжающий кортеж. Колонна транспорта въехала в деревню и, добравшись до центральной площади, остановилась. По приезду из машины первым вышел Тигр, к которому вскоре подошли 6 вооруженных боевиков, и через какое-то время они уже весело смеялись и болтали. Выйдя из грузовика, Юэ начал осматриваться вокруг. «Младший Юэ, скажи своим людям, что они могут спускаться!» — с улыбкой сказал тигр, подошедший первым, тем самым показывая свои добрые намерения. «Спускайтесь!» — крикнул Юэ в сторону грузовиков. Только теперь девушки осмелились. «Ах, какая ладная девушка! Очень хорошенькая, ласковая и нежная. У этой цыпочки такие длинные ноги. Было бы классно быть зажатым между ними». Увидев сошедших из грузовиков девушек, боевики тигра очень обрадовались и начали пускать слюни. Они смотрели горящими сальными глазами и не стеснялись обсуждать их. Это вызвало испуг у девушек. «Босс Тигр, это здорово! В этот раз вы привезли так много припасов! Мы все сможем хорошенько отдохнуть и набраться сил перед предстоящими вылазками!» — глядя на девушек, лестиво сказал худой человек, похожий на обезьяну. «Да, босс Тигр, так много припасов! Вы должны оставить некоторых для нас, чтобы мы могли насладиться тоже!» — поддерживал его другой высокий боевик, постоянно оглядываясь на Юань Ин и ее грудь, будто желая немедленно сорвать с нее одежду. Очень красивые Юань Ин, Ван Тянь, Джан Синь, Су Жу Сюэ, прекрасная принцесса Чен Яо, очень грациозная Цзэ Цин У. Мужчины деревни Джангуан никогда не видели так много красивых девушек, стоящих вместе, поэтому просто не могли сдержаться, глядя на них. «Всем тихо!» — нахмурившись, громко крикнул тигр. И после этого, как все замолчали, он продолжил. «Это мой младший брат Юэ Джун. И я с ним недавно подружился. Эти женщины принадлежат ему, а не вам. Возвращайтесь к работе!» Потом уже спокойно обратился к ближайшему боевику. «Гоузи, найди людей, чтобы перенести продовольствие из одного грузовика». Повернувшись к другому человеку. «Хэй Лянь, устрой приветственный стол для меня и младшего брата Юэ». Узнав, что эти красивые девушки им не достанутся, мужчины разочаровались и начали расходиться по своим делам. Только сейчас девушки смогли вздохнуть с облегчением. «Братишка Юэ, сюда!» Тигр улыбнулся и позвал его за собой. Кивнув, Юэ последовал за ним. Группа из нескольких человек вошла в большой и богатый дом, в котором обосновался тигр. Там они в ожидании накрытого стола расположились на диванах в гостиной. Сев друг напротив друга, Тигр взглянул на спутников Юэ и спросил. «Юэ, это младшие братья?» «Это Чиян и Ван Шуан». По очереди представил своих людей Юэ. «Приветствую, младшие братья!» Дружелюбно поздоровался Тигр. «Привет», – легко сказал Чиян. «Привет, старший брат Тигр!» Немного нервно поздоровался Ван Шуан. Люди рядом с Тигром возглавили вооруженный отряд, состоящий из 40 бойцов. И это давило на него. «Я представлю моих людей. Это Джин Тянь, Лэй Чен и Чен Янь. Мои самые близкие братья». Джин Тянь, выглядящий агрессивно, был высотой 1,80 м и с внушительным и крепким телом, жестким лицом и с длинной бородой. Бородатый Джин Тянь. Лэй Чен, под 2 метра высотой, здоровый как медведь, с толстыми мозолистыми руками, сильной выдвинутой челюстью. Выглядел он как последователь боевых искусств. Бугай Лэй Чен. Чен Янь, наоборот, не выглядел воином и был нормального телосложения. Носил очки и производил впечатление умного молодого человека. Чен Янь в очках. Эти люди были доверенными лицами Тигра и имели наибольшее влияние в деревне после босса. «Привет!» Спокойно поздоровался с ними Юэ. Бородатый Джин Тянь посмотрел на Юэ провокационными глазами и вызывающе сказал. «Юэ Джун, я слышал, что брат Тигр сказал, что ты силен, и у тебя есть много навыков. Как насчет небольшого спарринга?» Бородатый Джин Тянь был вторым по силе в команде Тигра после Бугая Лэй Чена. И это было впервые, когда Тигр был так гостеприимен к чужакам, что заставляло его завидовать. Он опасался, что Юэ Джун будет претендовать на его позиции. «Джин Тянь, Юэ мой друг и гость, ты не должен доставлять ему неприятностей!» Нахмурился Тигр. «Брат Тигр, я понимаю это и вижу, что вы цените его и хотите, чтобы он присоединился. Вы босс, и вашим словам должны подчиняться. Мы, братья, естественно, следуем им, но чтобы убедить меня, что он достоин, он должен победить меня!» Бородатый Джин Тянь посмотрел на Тигра. «Вы не подходите для Юэ. Я буду драться с вами». Хладнокровно посмотрел на него Чиян. «Ну хорошо, хорошо. Мир действительно изменился, если такие небольшие рыбки ведут себя так высокомерно. Юэ, я скажу тебе, что мои кулаки очень сильные, и тебе будет стыдно, что ты сам не вышел и стал причиной поражения своего брата». Громко рассмеялся бородатый Джин Тянь, глядя на небольшого Чияна.